а Грегори смотрел на него блуждающим взглядом. Так смотрит усталый лосось сквозь плотный речной туман. Кипер делал вид, что это его не касается. Ведь действительно, с какого возраста мы должны считать человека взрослым, а? Александр Македонский в 15 лет сел на коня и, ко всеобщему удивлению, повел армию на завоевание мира. Сегодня ему не продали бы пачки сигарет, бутылки пива, и все, что ему осталось бы, возглавить уличную шайку и повести ее на завоевание соседнего квартала, вызывая великое удивление родителей, учителей, психиатров, полицейских. Босс Леонид во время совещаний иногда еще стучал ладонью по столу и напоминал, что фирма «Крылатый Гермес» по-прежнему на осадном положении. Не бойтесь шумных атак, бойтесь тихих подкопов. Но и к этому все привыкли. Ведь жизнь продолжается и в осажденной крепости. И норвежский лайнер должен быть воспет к началу туристского сезона. Кипер заканчивал монтаж отснятых кусков. В первых кадрах эскимос шел на лыжах через снежную пустыню. Пошатываясь под ледяным ветром, пригибаясь к земле, глотая воздух вперемешку со снегом. Потом он мчался на собачьи упряжки. Сани подпрыгивали на торосах. Эскимос гортанно кричал на собак, подгонял их шестом. И время от времени снимал меховую рукавицу и взглядывал на часы. Потом плыл на каяке. Греб все сильнее, вглядываясь в ночной мрак. Его меховой капюшон обрастал сосульками. Он тревожно поглядывал на часы. Наконец завидел что-то впереди, весло замелькало еще быстрее, каяк поравнялся с белой стеной. Из меховой рукавицы появился белый конверт. Из него яркий билет с эмблемой норвежского пароходства. Сверху спустился трап. Эскимос уцепился за нижнюю перекладину, стал карабкаться наверх, и с каждой ступенькой небо становилось все светлее. И на последней наступил рассвет. Палуба лайнера была залита солнцем. По краям бассейна в блаженной истоме валялись красавицы. И эскимос прыгнул в ультрамариновую воду, не снимая заледеневшей парки. Агент актера выторговал за этот прыжок дополнительную плату, но кадр стоил того. В глубине души Кипер знал, что полоса такой безмятежности не может длиться долго. Грозовые тучи сгущались где-то вблизи. Он чувствовал это по многим приметам. И все же, когда посреди холодного пасмурного воскресенья раздался звонок в дверь, он пошел открывать без тревоги. Почему-то ему казалось, что это опять пришли свидетели Иеговы. И он уговаривал себя не раздражаться и даже купить у них какую-нибудь душеспасительную брошюру. Пусть будет много разных церквей, ведь не только у школьного учителя. У каждого человека вырастает свой горб религиозных сомнений, и для разных горбов нужны разные церковные двери. Он открыл дверь, держа наготове долларовую бумажку. Но на пороге стояла эсфирь, непредсказуемая, гневная, холодная. «Жертвуйте на церковь Фемиды Всевидящей!» «Ах, это ты!» — растерянно сказал Кипер, убирая свой доллар. «Так внезапно, без звонка. Мы давно не виделись. Я все хотел позвонить, но, к сожалению, сегодня не лучший день. Правда? А чем же так занят, мистер Райфилд? Срочная работа для фирмы? Внезапное недомогание? Совещание с адвокатом?» За ее спиной блестели оледеневшие деревья. Каждая веточка в стеклянном футлярчике, как на продажу. «Нет, все мимо. Но, как бы это сказать, дело в том, что я не один. Понимаю. Вполне понимаю. Мистер Райфилд плохо переносит одиночество. Этот синдром описан в учебниках его бывшей жены. Страх одиночества у него так силен, что он иногда может при живой жене заключить брак с другой женщиной, даже если это будет его собственная сестра.